Я увидела Кузьмина впервые в августе, а теперь ноябрь. Я успела привыкнуть к его наружности, с его рожками и ножками, и ко всем его странностям, к постоянной прибавке к каждой фразе «что-что?». Эту манеру говорить многие поэты, в том числе Георгий Иванов, у него переняли. «Как вы поживаете? Что-что? Сегодня страшный мороз. Что-что?» Эти «что-что» меня долго сбивали с толку. Я не знала, чем на них ответить, пока не поняла, что они просто одна из форм риторических украшений речи и никакого ответа не требуют. Другая уже житейская, бытовая странность Кузьмина. Он не позволяет делать запасов. Никаких продовольственных запасов. К отчаянию ведущей его и Юрочкино хозяйство матери Юрочки. Как-то ей удалось выменить на предметы своего скромного гардероба несколько фунтов сахара и 4 бутылки подсолнечного масла. Но Кузьмин тут же, несмотря на ее слезы и мольбы, вылил масло в раковину умывальника, оставив только одну бутылку, и, выйдя на улицу, раздарил встречным детям сахар, кроме 1 фунта. Фунт не представляет собой запаса. Делал он это из суеверия, из суеверного ужаса перед предусмотрительностью и заботами о будущем. Предусмотрительность, по его мнению, ведет к гибели прямым путем. Не знаю, как это совмещалось с 365 жилетами, цифрой фантастически, как я впоследствии узнала, преувеличенной. Жилетов было не больше 12. Но все же и дюжину жилетов можно считать жилетным запасом. Да, Кузьмин был крайне суеверен, еще суевернее Гумилева. Суеверие Гумилева было скорее театром для себя, он слишком часто подчеркивал его. «Я сегодня 3 раза возвращался к себе перед тем, как выйти», — объяснял он мне. «Первый раз споткнулся о порог кухни, 2-й раз кошка на дворе шмыгнула мне наперерез». А в 3-й я, спускаясь по лестнице, подумал, что если я не вернусь сейчас же обратно, со мной случится неприятность. Вот оттого я опоздал. Уж вы извините. Были у него всяческие удачные и неудачные места для встречи расставаний. Плохо было встретиться около бывшего бассейного рынка, над которым высоко в небе поднимался железный болт с развивающейся на его конце громыхающей на ветру железной цепью. «Как виселица», — говорил Гумилев, — «будто на ней все мои несбывшиеся надежды болтаются, и я сам с ними». Зато встреча в Доме литераторов или по дороге в него неизменно считалась удачной. После нее полагалось ждать чего-нибудь очень приятного. Но был и другой Кузьмин, Кузьмин стихов, песенок и прелестного карточного домика. Еще до революции вся Россия распевала «Дитя, не тянися весною за розой». Но мало кто знал, что и музыка, и слова Кузьмина. На нотах «Дитя» красовался портрет певца-исполнителя, ему и приписывали этот романс. В Петербурге в литературно-светских салонах от песенок Кузьмина были без ума. И не только в светских салонах. Самые серьезные критики и ценители, как профессор Брауде и Метнер, превозносили их. Сам Кузьмин, понимая свои недостатки и достоинства, говорил: «У меня не музыка, а музычка, но в ней есть яд». Я не присутствовала при том, как Кузьмин сводил с ума своим пением весь светско-литературный Петербург. Ни в салонах, ни в «Бродячей собаке» я, и это одно из моих больших сожалений, никогда не была в «Бродячей собаке». Но, судя по рассказам Георгия Иванова и Гумилева, это происходило, хотя и пышнее, но почти так же, как и в гостиной «Диско» или в одном из гостеприимных домов недорезанных буржуев. «Спойте, Михаил Алексеевич, пожалуйста, просим, просим!» Кузьмина усадить за рояль нелегко.